Глава 8. Меня пригласили на чаепитие. Помимо меня был приглашен один монах, которого мне представили как Дайтэцу, настоятеля монастыря Канкайдзи, и один мирянин, молодой человек лет 24-25. Комната старого хозяина находилась в самом конце коридора. Выйдя из моей, надо было идти сначала направо, а потом повернуть налево. Площадь этой комнаты была, наверное, в 6 дзё. Но, может, из-за того, что посередине комнаты стоял большой палисандровый стол, она казалась совсем маленькой, во всяком случае меньше, чем я ожидал. Там, куда мне предложили сесть вместо привычного футона, лежал коврик с цветочным орнаментом. Разумеется, китайский. Его центральная часть представляла собой шестиугольник с вытканными на нем диковинными домами и диковинными ивами. Пространство вокруг шестиугольника было темно-синего с остальным оттенком цвета, а оставленные неокрашенными коричневатые круги по углам украшал растительный узор. Сомнительно, чтобы такие коврики использовали в китайских гостиных, но как замена футона он выглядел весьма впечатляюще. Подобные коврики хороши своей нецелесообразностью, точно так же, как всякие там индийские ситцы — или персидские гобелены ценны своей бессмысленностью. Причем это относится не только к коврикам. Вся китайская утварь, как правило, нецелесообразна. Такое впечатление, что все эти вещи изобретены людьми недостаточно умными и очень терпеливыми. Когда разглядываешь какое-нибудь китайское творение, самым замечательным в нем оказывается его неопределенность. В Японии произведения искусства создаются с позиции вора-карманника. А на Западе все очень крупно, детально и при этом слишком приземленно. Примерно с такими мыслями я сел на коврик. Молодой человек пристроился рядом, захватив его половину. Настоятель уселся на тигриную шкуру. Хвост тигра лежал у моих коленей, а голова была под задом у старого хозяина, который тут же принялся старательно расставлять на столе чашки на деревянных блюдечках. У него была такая косматая седая борода, что, казалось, он выдернул все до единого волосы с головы и пересадил их на щеки и подбородок. «У меня так давно никто не останавливался, вот я и решил сегодня устроить чаепитие», — сказал он, обращаясь к монаху. «Спасибо за приглашение. Я как раз сокрушался, что давно не навещал вас, и сам собирался на днях зайти». Монаху было лет 60. Его круглое лицо напоминало беглый набросок лика Бодхидхармы. Бодхидхарма. С японского «дарума». 5-6 века. Основатель Чань. С японского «дзен». Буддизма. Судя по всему, он был на короткой ноге с хозяином. «Это есть ваш постоялец?» Старик, кивнув, взял глиняный чайник и нацедил в каждую чашку так, что жидкость едва прикрывала дно, по нескольку капель драгоценного напитка янтарного с зеленоватым оттенком. В ноздри потянуло тонким чистым ароматом. «Вам должно быть скучно одному в нашей глуши», — сразу же заговорил со мной монах. «Ну, неопределенно протянул я. Сказать «скучно» было бы неправдой, но если бы я сказал «нет, не скучно», пришлось бы вдаваться в долгие объяснения. «Да что вы, святой отец! Наш гость приехал писать картины, так что ему есть чем заняться». «Вот как! Это превосходно! Наверное, вы пишете в стиле нанга?» Нанга — стиль, сформировавшийся под влиянием китайской пейзажной живописи и ставший особенно популярным в Японии в эпоху Эда. «Нет», — на этот раз я ответил определенно, но кратко. Я мог бы сказать, что занимаюсь западной живописью, но настоятель вряд ли бы меня понял. «Нет, он пишет в западном стиле, как все теперь», — ответил за меня хозяин, как бы оправдываясь. «Вот как, в западном? Наверное, как Кьюити-сан. Недавно я впервые увидел его картину. Очень красиво получилось». «Да, ничего особенного», — наконец подал голос молодой человек. «А что именно ты показывал святому отцу?» — спросил у него хозяин. По всему судя, юноша приходился ему родственником. «Да ничего я не показывал, просто рисовал с натуры у зеркального пруда, а он меня увидел». «Хм, вот как! Ну, чай налит, угощайтесь». И хозяин поставил перед каждым по чашке. Чая в них было всего по несколько капель на донышке, при том, что сами чаши были очень большими. На голубовато-сером фоне, темно-красным и бледно-желтым, было что-то нарисовано, но так плотно, что сразу и не разберешь. То ли какая-то картинка, то ли орнамент, то ли что-то вроде маски черта. «Это Аоки Мокубей», — коротко пояснил хозяин. «Интересная чаша», — также коротко одобрил я. «Мокубеи часто подделывают. Взгляните на дно. Там есть подпись». Я взял чашку и, повернувшись к Сёдзи, стал рассматривать. На Сёдзи, создавая ощущение тепла, падала тень от растущей в горшке аспидистры. Наклонив голову и как следует присмотревшись, я заметил маленький иероглиф «Моку». Аоки Мокубей, 1767-1833 годы. Известный керамист специализировался на изготовлении чайной утвари. Моку — первый иероглиф в имени Мокубей. Я-то не считаю, что подпись так уж важна для восприятия произведения искусства, но настоящих ценителей, судя по всему, волнуют именно такие вещи. Не ставя чашку обратно, я поднес ее ко рту. Наслаждаться густой, не слишком холодной, не слишком горячей, тяжелой сладкой росой, падающей по капле на кончик языка, достойное развлечение для праздного человека. Обычные люди уверены, что чай — это то, что пьют, но они заблуждаются. Капли божественного вещества, помещенные на кончик языка, рассеиваются тут же во рту, и в горло почти ничего не попадает. Из пищевода в желудок проникает разве что дивный аромат. Зубы при вкушении чая участвовать не должны. Это признак дурного тона. Вода предельно легкая. И даже если взять самый лучший, самый густой чай Гёкуро, это мало что изменит. Даже в этом случае не потребуется включать в работу челюсти. Одним словом, превосходный напиток. Тем, кто жалуется, что не может уснуть, я бы посоветовал: «Все равно пейте чай». Хозяин, между тем, извлек откуда-то нефритовую тарелку для сладостей. Я поразился искусству мастера. Тарелка была вырезана из большого цельного куска нефрита, а какой тонкой, какой удивительно пропорциональной по форме она получилась. Когда я стал рассматривать ее на свет, мне показалось, что лучи весеннего солнца, попадая на поверхность тарелки, так там и остаются. Будто они заблудились и не знают, куда дальше бежать. В такую тарелку лучше ничего не класть. Поскольку наш гость хвалил селадон, решил сегодня показать ему еще какую-нибудь вещицу. «Какой селадон? А, ну да, вы имеете в виду ту вазочку. Мне она тоже нравится. Кстати, вы не расписываете фусума в европейском стиле? Если расписываете, я бы вас попросил расписать для меня». Ну что ж, если он просит, то почему бы и не расписать? Вот только неизвестно, понравится ему или нет. Буду надрываться, стараться, а потом мне скажут: «Нет, это ваша европейская живопись никуда не годится». И какой тогда смысл стараться? Для фусума это не подойдет, наверное. Не подойдет? Может и так. Если они будут похожи на картины Кьюити, для фусума это действительно ярковато. «Мои-то, разумеется, не подойдут. Ведь я просто так балуюсь», — сказал молодой человек. Он все время смущался и держал себя очень скромно. «А этот ваш пруд, он где?» — спросил я у него на всякий случай. «Ну, это в ложбине за монастырем Канкайдзи. Тихое такое местечко. Да я никакой не художник. Просто нас в школе учили рисовать. Ну, я и рисовал потом так, от нечего делать. А Канкайдзи?» «Канкайдзи — это наш монастырь», — вмешался настоятель. «Хорошее место. Оттуда море видно, как на ладони. Заходите как-нибудь, пока вы здесь. Отсюда всего-то 5-6 тё. Вон из того коридора видна наша каменная лестница». «В самом деле, можно к вам как-нибудь зайти?» «Конечно, конечно. Я все время там. Здешняя барышня тоже часто ко мне заходит. А, кстати, что-то онами сегодня не видно». «Уж не случилось ли чего?» «Да непонятно, куда она делась. Кьюити, к тебе она не заходила?» «Нет, я ее не видел. Небось, опять бродит где-нибудь одна. Ха-ха-ха. У нее очень крепкие ноги. Недавно я проводил службу в Тонами и оказался у моста с сугатами. Вдруг смотрю, идет какая-то женщина. Ну, надо же, думаю, просто копия онами. А это она и есть. Подол подоткнут, на ногах дзори, говорит мне: — «Что это вы там бормочете, святой отец? Куда идете?» Я аж оторопел от неожиданности. Спрашиваю ее, куда это она, собственно говоря, ходила в таком виде. Отвечает, что собирала омежник. «Дать вам немного?» Спрашивает, и как пихнет мне в рукав грязный омежник. «Ха-ха-ха! Ну-ну!» Криво улыбнулся хозяин и, поспешно встав, перевел разговор на утварь. «Вообще-то я собирался показать вам вот это». Он с благоговением снял с палисандровой книжной полки старый мешочек из узорчатой шелковой ткани с фамильным гербом, в котором, похоже, было что-то тяжелое. «Вам, святой отец, я, может, уже это показывал. А что это вообще такое? Тушечница. В самом деле, что за тушечница? Говорят, что это была любимая тушечница Саньо». Саньо. Рай Саньо. 1780-1832 годы. Известный ученый-конфуцианец, поэт и каллиграф. «Нет, я ее не видел. К ней еще прилагается крышка Сюнсуя». Сюнсуй. Рай Сюнсуй. 1746-1816 годы. Отец Рай Саньо. Ученый-конфуцианец и поэт. Писал китайские стихи. «Нет, ничего этого я не видел. Ну-ка, ну-ка». Хозяин бережно развязал шелковый мешочек, и оттуда показался красновато-коричневый каменный уголок. «Красивый цвет. Должно быть Дуанси?» «Дуанси. Провинция в Китае, где добывали камень Дуанси черных, зеленых и фиолетовых тонов с крапинками, глазками. Особенно ценились фиолетовые и темно-фиолетовые камни. Из этого камня обычно делали тушечницы». «Да, Дуанси, и на ней 9 глазков». «9?» Похоже, на настоятеля это произвело большое впечатление. «А вот крышка Сюнсуя». Хозяин показал тонкую крышку, обтянутую узорчатым шелком. На ней рукой Сюнсуя было написано китайское четверостишие. «Надо же! Сюнсуй прекрасно пишет. Красиво и все-таки в каллиграфии искуснее Кёхей». Кёхей. Рай Кёхей. 1756-1834 годы. Дядя Рай Саньё, поэт, писавший китайские стихи. «Да, пожалуй, Кёхей лучше. А Саньё, как каллиграф, вообще никуда не годится. Он, конечно, был человеком ученым, но каллиграфия у него слишком простая, ничего интересного». «Ха-ха! Святой отец не любит Саньё, поэтому сегодня я убрал его свиток и повесил другой». «А ведь и правда», — сказал настоятель, обернувшись. В нише над полированной до зеркального блеска полочки стояла потемневшая от времени бронзовая ваза с магнолией. На заднем плане висел большой свиток Агюсурая в весьма затейливом обрамлении старинной парчи, словно светящиеся изнутри. Огюсарай. 1666-1728 годы. Ученый-конфуцианец. Сама каллиграфия была выполнена не на шелке, но поскольку от нее так и веяло духом старины, то достоинства и недостатки почерка не имели особого значения. Важно было другое. Цвет бумаги прекрасно гармонировал с окружающей его тканью. Может быть, в самой парче, в том, как она была выткана, и не было ничего особенно привлекательного. Но ее очарование, на мой взгляд, заключалось именно в том, что краски выцвели, золотые нити поблекли, яркие узоры слились фоном, а неяркие вылезли на первый план. В целом ниша производила, пожалуй, слишком сдержанное, даже можно сказать, мрачноватое впечатление, которое сглаживалось как раз благодаря этому свитку цвета слоновой кости, выделявшемуся светлым пятном на темно-коричневой стене из песчаника, да торчащим в разные стороны веткам стоящей в вазе магнолии. «Это что же, не как сарай?» — спросил настоятель, не отрывая взгляда от ниши. «Может, вам и сарай не по душе, но я подумал, что все же вы к нему отнесетесь более благосклонно, чем к Саньё». «Но, разумеется, сарай гораздо лучше. В те времена ученые-мужи не отличались безупречным почерком, но во всем, что они писали, чувствовалось какое-то удивительное благородство». «Это ведь сарай», — сказал. «Если считать Котоку выдающимся японским каллиграфом, тогда я просто неумелый китаец. Да, святой отец?» «Котоку. Хосое Котоку. 1658-1735 годы. Ученый-конфуцианец и каллиграф, последователь китайского каллиграфа Вэнь Дженмина. «Не знаю. Не думаю, что такой каллиграфией можно гордиться. Ха-ха-ха-ха. Кстати, святой отец, а вы у кого учились?» «Я? Дзенские монахи не читают книг и не занимаются каллиграфией. Разве вы не знали?» «Однако у кого-то вы все же учились?» «В юности я немного учился писать, копируя почерк Косана, и только. Хотя, если кто попросит, я всегда готов что-нибудь написать». «Ха-ха-ха! Да, кстати, покажите же эту тушечницу», — напомнил настоятель. Наконец, тушечницу извлекли из шелкового мешочка. Взгляды всех присутствующих сразу же обратились к ней. Она была почти в 2 суна высотой, то есть вдвое выше, чем положено тушечнице. Прочие размеры были обычными — ширина — 4 суна, длина — 6 сунов. Крышка была сделана из сосновой коры, обработанной таким образом, что вся поверхность оказалась покрыта чешуйчатым узором, поверх которого красным лаком были начертаны всего 2 иероглифа в неопределенном стиле. «Это крышка», — сказал хозяин, — «это крышка необычная. Как вы видите, она из сосновой коры. Тут не может быть никаких сомнений, однако», — говоря это, он смотрел на меня. «Наверное, я должен был выказать свое восхищение и спросить, да, и что же связано с этой крышкой, но поскольку она у меня, как у художника, не вызывала особенного восхищения, то я сказал, в крышке из сосновой коры есть что-то вульгарное». Хозяин едва сдержал возглас удивления. «Возможно, в простой крышке из сосновой коры и было бы что-то вульгарное», — сказал он. «Но тут, видите ли, какое дело. Ведь эту крышку собственноручно сделал Саньё, ободрав кору сосны, которая росла у его дома, когда он жил в Хиросиме». Поскольку я и в самом деле был невысокого мнения о Саньё, считая его стиль довольно вульгарным, то осмелился высказаться откровенно. Если уж он сам сделал эту крышку, то было бы лучше не подвергать ее столь тщательной обработке. По-моему, совершенно не обязательно было шлифовать до блеска эту поверхность с чешуйчатым узором. Настоятель захохотал. «Точно! Эта крышка выглядит как последняя дешевка!» Тут же согласился он со мной. Юноша бросил на хозяина сочувственный взгляд. Тот с расстроенным видом снял крышку. И тушечница явилась нам во всей своей красе. Единственное, что в этой тушечнице было действительно достойно внимания, так это резьба на ее поверхности, выполненная неизвестным мастером. Центральная, нетронутая резцом часть представляла собой круглое утолщение размером с карманные часы, высота которого совпадала с общей высотой тушечницы. Это было что-то вроде спинки паука. От этого утолщения во все стороны разбегались 8 изогнутых лапок, каждая из которых держала одну из крапинок глазков. 9-я крапинка находилась в самом центре паучьей спинки. Казалось, будто туда капнули чем-то желтым. Между выпуклыми паучьими лапками располагались лунки, каждая была глубиной чуть больше 1 суна. Вряд ли тушь заполняла все эти лунки. Даже если налить в тушечницу 1 го воды, заполнить ее было бы невозможно. Скорее всего, воду черпали серебряной ложечкой из особо предназначенного для нее сосуда, капали на спинку паука, после чего и приступали к растиранию драгоценной туши. В противном случае эта тушечница была бы тушечницей лишь номинально, а на самом деле представляла бы собой просто-напросто украшение для письменного стола. «Нет, вы только посмотрите, какая фактура, какие глазки!» — возбужденно брызгая слюной, говорил хозяин. И в самом деле, чем дольше я смотрел на тушечницу, тем больше мне нравился ее цвет. Казалось, если легонько подуть на ее холодновато поблескивающую поверхность, дыхание, тут же сгустившись, поднимется облачком. Удивительно красивого оттенка были глазки. И не столько даже они сами, сколько переходы от них к фону. Цветовые оттенки постепенно менялись, но так незаметно и неуловимо, что уследить за ними не было никакой возможности. Образно выражаясь, это как если бы внутрь темно-бордовой плитки, йокона, ввели бы фасолинку на такую глубину, чтобы она оттуда просвечивала. Глазки очень ценятся, даже если их 1 или 2. А уж 9 — это вообще что-то исключительное. Вдобавок эти 9 глазков расположены примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, да так аккуратно, что создается впечатление, будто перед тобой нечто рукотворное. И хотя бы поэтому нельзя не признать, что перед тобой поистине уникальное произведение. И в самом деле превосходная вещь. На нее приятно не только смотреть, прикасаться к ней не меньшее наслаждение. С этими словами я передал тушечницу сидевшему рядом юноше. «Кьюити, а ты-то в таких вещах разбираешься?» — с усмешкой спросил хозяин. «Куда уж мне?» — с обидой в голосе выпалил Кьюити. Однако положил перед собой тушечницу и некоторое время ее разглядывал. Затем, видимо, рассудив, что не в коня корм, вернул мне. Я еще раз почтительно погладил тушечницу и передал ее настоятелю. Тот, держа тушечницу перед собой, некоторое время ею любовался, потом, видимо, не удовлетворившись этим, потер спинку паука рукавом своего серого хлопчатобумажного платья и с явным восхищением вперил взгляд в заблестевшее место. «Сьёда-сан, какой же цвет хороший! Вы вообще когда-нибудь ею пользовались?» «Нет, мне не хочется ею пользоваться так, между прочим. К тому же я ее только что купил». «Да уж, конечно. В последнее время такие вещи даже в Китае большая редкость. Правда ведь?» «Да. Я бы тоже хотел такую. Может, попросим Кьюити, чтобы он купил, а?» «Увы, как бы он не погиб раньше, чем ее найдет». «Да уж, ему наверняка сейчас не до тушечниц. Кстати, когда вы уезжаете?» «Через пару дней. Вы проводите его до Йосиды?» «Сьёда-сан». «Ну, обычно-то я этого не делаю, стар ведь уже, но сейчас...» «Как знать, может, и не увидимся больше, так что, наверное, все-таки провожу». «Ну, дядя, вы вполне можете меня и не провожать. Значит, молодой человек приходится племянником старому хозяину. В самом деле, они чем-то похожи». «Как это? Конечно, лучше, если он вас проводит. Если ехать на пароме, ничего страшного. Правда ведь, Сьёда-сан?» «Да, это по горам идти тяжело. А так хоть и дальней дорогой, но на пароме». На этот раз молодой человек не стал возражать. Просто промолчал. «А вы что, едете в Китай?» — решился спросить я. «Да». Меня не очень удовлетворил такой односложный ответ, но допытываться я не стал. Да и не было особой необходимости. Я посмотрел на Сёдзи. Тень от аспидистра немного изменила свое положение. «Нет, вы представляете, его призвали, а все потому, что в прошлый раз он ходил на войну добровольцем». И хозяин стал рассказывать, что его племяннику придется вскоре отправиться на фронт, в Маньчжурию. Как я ошибался, думая, что в этой весенней деревушке, возникшей передо мной словно видение, словно прекрасное стихотворение, если кричали, то только птицы, если падали, то только цветы, если били, то только горячие источники. Нет, реальный мир, преодолев все преграды и горы, и моря, добрался и до этой глуши, где издавна жили только потомки Тайра. Возможно, очень скоро этот юноша прольет в бою свою кровь, и эта кровь вольется в тот общий поток крови, который окрасит северные степи. А может быть, чья-то чужая кровь увлажнит кончик меча, висящего у него на поясе. Но пока этот юноша сидит рядом с художником, для которого в человеческой жизни нет ничего более ценного, чем пустые мечтания, сидит так близко, что, прислушавшись, можно даже услышать, как в его груди бьется сердце. Возможно, в этом биении уже сейчас звучит голос того высокого морского прилива, который вот-вот захлестнет равнину, находящуюся на расстоянии 100 ри отсюда. Судьба совершенно неожиданно свела нас под одной крышей. Вот и все. Больше и говорить нечего.